Глава 25. Хоронили бабу Тосю в родном селе, под городком, где Ярина провела детство. Оказалось, старуха просила об этом 14-летнюю внучку, когда память еще была при ней. Отказать своей девочке Герман не смог, хоть и не видел особенного смысла в исполнении последней воли усопшей. Делал не ради старухи, а ради Ярины. Он жил ради нее, мог и умереть, если бы пришлось. Городок встретил мрачными грязными улицами со старыми серыми пятиэтажками советской постройки. Вывесками магазинов, безвкусной рекламой в духе 90-х годов, какими их запомнил из детства Герман, живя в точно таком же городке. С неба срывался снег, падал на корявый выщербленный асфальт, где таял, превращаясь в грязно-бурую кашу. Лишь несколько улиц, выходившие на дорогу в сторону горнолыжной трассы и курорта с симпатичными, почти благоустроенными домишками под сдачу, были наряжены к Новому году. Там красовалась праздничная иллюминация. Бойко торговали местными сувенирами лавочники, суетились зазывалы немногочисленных ресторанчиков, стояли раскидистые искусственные елки. В одном из таких домишек с гордым названием «Шале» с одной спальней, гостиной, кухонной зоной, приличным санузлом, и поселились Герман с Яриной. В общем-то, даже мило, если бы не причина, по которой Герман с Яриной приехали на малую родину последней. К удивлению Германа, хоронили бабу Тосю на мусульманском кладбище. Никогда бы не подумал, что Антонина, мать Марийки, исповедовала ислам. Что вообще что-то исповедовала, кроме веры в коммунистическую партию, не в обиду почившей, просто поколение такое, строителей социализма. «Она следом за мужем приняла веру», — вздохнув, пояснила Ярина. «Раньше, говорят, нельзя было, а потом, когда власть сменилась, прадедушка принял ислам, как и положено в их семье. Он кабардинец был, а баба Тося в Сибири родилась, поэтому их брак родня прадедушки не приняла. Выходит, у Ярины были еще родственники, и она оказалась в детском доме. Сраный, несправедливый, сумасшедший мир! Неужели такое возможно? Выходит, возможно. Чему удивляться? Герку лупил каждый второй сожитель матери, несмотря на то, что сама мать в это время находилась рядом. Ей не нужен был родной сын. Кому нужен не родной, не признанный семьей ребенок? У прадедушки с прабабушкой было двое детей. Сын уехал строить БАМ и остался. Не знаю, где он, не нашла. А дочь вышла замуж, родила мою маму. Они ходили в горы проводниками, там и погибли. Баба Тося с прадедушкой, с моей мамой остались, а потом... Ты мусульманка? Внезапно Герман вспомнил слова Ярины, что ее маму похоронили на следующий день после кончины. Выходит, тоже по мусульманским обычаям. Мусульманка, кабардинка, пусть на четверть или сколько там по итогу крови субэтносоадыгейцев выходит по имени Ярина. «Серьезно? Ярина?» «Нет, отец не велел», — быстро, думая о чем-то своем, ответила Ярина. «Отец? Дмитрий Глубокий, собственно, лживой персоной? Вот уж сюрприз так сюрприз!» Они разговаривали на кладбище. В тот момент Ярина остановилась у могилы, застыла изваянием, хорошенькое личико перекосилось от набежавших слез. Герман понял, что стоят они у могилы Марийки, той самой женщины, которая разрушила жизнь Нины, родив девочку с невозможно синими глазами. Пришлось крутившиеся вопросы, которых с пребыванием в этом городишке становилось все больше, отложить. Не время выяснять отношения, и уж точно не место. Жалости к неизвестной женщине, умершей от осложнений банальной простуды, Герман не испытывал. Вообще ничего не испытывал, несмотря на то, что должен был чувствовать обиду за мать. Ярине же сочувствовал всем сердцем. Он словно перенесся на тихое кладбище в своем родном городке, оказался на боковой, крайней аллее, рядом со скромным памятником, на котором было выбито имя, даты рождения и смерти его матери, Валентины Марковой. Чувствовал тупую боль в голове, подреберье, онемение, непонимание, неприятие происходящего. Сколько ему тогда было? Кажется, 18 лет. Да, 18, как раз на первом курсе института. До того дня смерть матери, несмотря на то, что он знал наверняка, видел своими глазами, была для Германа словно в параллельном мире. реальность и в то же время вымысел. Скромный памятник, поставленный когда-то Ниной на скудные средства, которыми она располагала через год после гибели сестры, ставил все на свои места. И это отдавалось тупой болью вкупе с глухим отчаянием. Тогда рядом с Германом не было никого, кому можно было бы выплеснуть свою боль. Но у Ярины был он. Герман готов был умереть, лечь рядом на этом самом чужом ему кладбище, лишь бы оградить свое синеглазое сокровище от сковывавшего ужаса, страха смерти, стука зубами в темноте ночи, того, что происходило с ним сразу после первого посещения могилы матери. 18 лет – формальная взрослость. Можно идти в армию, употреблять алкоголь, вступать в половые связи, в брак, брать кредиты, полноценно отвечать перед законом. На самом деле, черта на границе, когда многое еще невозможно осознать и принять детским мозгом. Они пробыли в городке 4 неимоверно долгих дня. Ярина вместе с Германом, он не отпускал ее от себя ни на шаг, съездили в полуразвалившийся дом, откуда когда-то забрали жалкую в грязных лохмотьях старуху. Дом за 5 лет вышел из строя. В одной половине обвалилась крыша, во второй гулял ветер. Маломальски ценные вещи растащили, остальное пришло в негодность. Рухлядь, тряпье, смятая бумага, битое стекло – все это больше походило на помойку, чем на остатки человеческого жилья. Сходили в квартиру, где когда-то жила маленькая Ярина. Оказалось, ключи все время хранились у соседки, которая, едва завидев Ярочку, тут же ее узнала, принялась целовать, причитать, хвататься за сердце. К удивлению, в квартире сохранились следы семьи Ярины. В одной из комнат стоял допотопный сервант, между стеклами красовались фотографии маленькой Ярины. Какой же хорошенькой девчушкой та была! Огромные глазенки, смотрящие на мир с искренним интересом, пухлые щечки и ладошки, задорная широкая улыбка. Земля и небо по сравнению с подростком, которого Нина глубокая забрала из детского дома, зажатого, постоянно готового дать отпор всему миру и все же наивно трогательного, похожего на испуганного олененка. Где же были твои глаза, Дмитрий, если позволил такому произойти с родной кровью? Ярина собрала все, что по ее представлению было важно. Всего несколько пакетов фотоальбомов, тетрадей, посуды, безделушек. Закрыла дверь на замок и вернула ключи соседке. «Напишу дарственную», — сказала она Герману, когда спускались по лестнице пятиэтажки. «Мне эта квартира ни к чему, а у тети Айлы 5 детей». «Как знаешь», — согласился Герман. Тем временем в СМИ сначала тихо, а после все сильнее и сильнее, как небольшой смерч перерастает в тайфун, поднимался нездоровый интерес к личности наследницы Дмитрия Глубокого. То один, то другой горе-блогер касался личности Ирины, ее приемной матери, самого Маркова, ситуации вокруг семейства Глубоких. Сначала вскользь, проверяя отклик аудитории, потом все с большим и большим оживлением. Интернет-издания поднимали собственные статьи, опубликованные несколько лет назад, вспоминали совсем недавнюю волну быстро стихшего интереса к отношениям Ирины с собственным не то братом, не то близким родственником. Все чаще вспыхивали ожесточенные споры среди диванных критиков и аналитиков. Псевдопсихологи рассуждали о кризисах в семейной жизни на примере Нины Глубокой. Сексологи – о комплексах и возможности интимной связи между Марковым и Яриной. Ничего нового, интересного или слишком скандального, чтобы поджечь волну поистине нездорового интереса, как это случилось 5 лет назад. Пересуды, интересные лишь излишне любопытным, да живущим в социальных сетях круглосуточно. В общем-то, даже несколько мелких журналистов, подстерегающих Германа и Ярину у кладбища, квартиры, при выходе из кафе или из домика на склоне горы, не вызывали сильного раздражения. Ярина морщилась, как от зубной боли, хватала силой Германа за руку, тот молча проходил мимо любопытных глаз, изредка, особо рьяным, грозил разбирательством в суде. Отчетливо понимал, не будет никакого суда. Да и интереса у публики столетняя по нынешним меркам новость вряд ли вызовет. Погудят, как потревоженные перед сном пчелы, и успокоятся. Германа больше волновало то, что именно скрывала Ярина. А то, что она что-то скрывает, становилось с каждым днем яснее.